Глава 42. Моя машина набита скромными подарками. Вот и последний поворот. Слякотная Балду-Лейн. Там уже стоят несколько машин. Ржавые, дорогие, блестящие, старые. Они припаркованы у хозяйственных построек. Кажется, собралось большое общество. Родня, соседи. Молли, Майлз, Малкольм. Когда я поворачиваю ключ в замке Балду-хауса, в голове с болезненной навязчивостью звучит детский голосок. «Мама, помоги». Может, это был мой собственный голос? Голос шестилетки, испугавшейся старого дома? Интересно, можно ли объяснить появление призраков воспоминаниями, похороненными в подсознании? Хотелось бы верить. Но как подобные воспоминания объясняют другие явления, с которыми я столкнулась в Балду? Никак. Отбрасываю эти мысли и вступаю в печальный, благоуханный, мрачный холл. Откуда-то доносится шум. Я тут же принимаюсь успокаивать себя. Все нормально. Обычные домашние звуки, голоса. На кухне пьют. Там собрались взрослые. Майлз, Молли, какие-то незнакомые люди, которых мне представляют как кузенов и кузин. Судя по одежде, кузены и кузины не бедствуют. Еще здесь Триша и соседи. На кухне по-рождественски чудесно пахнет глинтвейном. На тарелках блины, копченый лосось, пирожки со сладкой начинкой. Соломон и Грейс то появляются, то исчезают, носятся между взрослыми. Почти нормальная сценка рождественского сочельника в богатой корнуольской семье, которой не одна сотня лет. Ни привидений в подвале, ни самоубийц в колодце, ни мертвых матерей на берегу. Матерей, которых мог убить кто-то из собравшихся на кухне людей. Меня приветствуют в меру дружелюбно, а Майлз даже подходит и берет меня за руку. «Вы как раз вовремя. Мы надумали возродить семейную традицию. Рождественские гимны в Сент-Леване». «В церкви?» Майлз отводит меня в сторонку. «Да, церковь на берегу. Там довольно милые службы. Натали эту церковь любила. Свечи, романтика, все такое. В прошлом году мы пропустили. Натали похоронена там». Я смотрю на него, стараясь не выдать, что он в списке подозреваемых. «Майлз!» Майлз оборачивается. Молли постукивает по дорогим наручным часам. Майлз с улыбкой кивает мне. Он вообще всегда улыбается. «Пора выдвигаться. Служба через 20 минут. Туда надо ехать». В дыхании Майлза корица и гвоздика, глинтвейный дух, щедро сдобренный коньячной нотой. «Тогда давайте поедем в моей машине», — предлагаю я. Майлз по-прежнему улыбается. «Вы образец здравомыслия. Ладно, буду показывать дорогу». Вся компания вываливается из дома. Молли ведет детей, мы рассаживаемся по машинам, кортеж катится по узкой дороге, провожаемой взглядами мокрых коров. И я неожиданно начинаю проникаться чувством семьи, каким бы устаревшим, каким бы провинциальным оно ни казалось в наши дни. Нет, оно и сейчас что-то значит, что-то важное. Тияки из Балду направляются в церковь. Майлз, как и обещал, указывает мне путь по узким, поросшим колючками дорогам. «Налево. Налево не надо. Налево. Не сюда. Не заденьте тот высокий камень. Это, наверное, колдун превратился в гранит». Наконец мы въезжаем на тесный дворик перед открыточной старинной корнуольской церковью. Она зажата в тиски зеленой долины. Видавшая виды колокольня смотрит вниз, в зелено-серое мятежное море, вечно бьющиеся о скалы. Я и забыла, какая она красивая. Я вообще-то не особая любительница церквей, совершенно не склонна к религии или странным верованиям. «Хм», — усмехается Майлз, — Но она премилая, согласен. И такая старая, что ее перестроили в 12 веке. А на берегу есть святой источник 7 века и часовня периода темных веков. Камни клал самолично святой Леван. Еще один смешок. Наверное, до сих пор тут бродит с мастерком в руке. Может, Натали в могиле слышно, как он работает? Она же недалеко. Я морщусь. Он замечает это и морщится в ответ. Вы уж простите. Здесь все такое историческое. И колодцы тоже. Вся вода, которая в них затекает. Он поднимает глаза в рождественское небо, измятое тяжелыми тучами, почти черное. Особенно зимой. Ну ладно, идемте. Майлз вводит меня в церковь. Я чувствую себя невестой, которую вот-вот обвенчают с убийцей. В голове звучат намеки Эда Хартли насчет Майлза. Однако они быстро смолкают. Я ахаю и замираю. Изысканный интерьер церкви под стать удивительной красоте окрестностей. Теперь понятно, почему Натали любила ее. Романтичная, со сводчатым потолком средневековая церковь благоухает молитвами, которые настаивались здесь столетиями. А сегодня она убрана зелеными ветвями во славу младенца Христа, повсюду искристо мерцают свечи. Приглушенные голоса сливаются в рождественских гимнах. Из хора выбивается только Майлз, который категорически настаивает на исполнении «Тихой ночи» в немецком оригинале. Время от времени он старательно присасывается к плоской фляге, как оголодавший младенец к материнской груди. «Штиле Нахт! Хайлиге Нахт!» Служба приближается к своему сумрачному рождественскому завершению. Свет тускнеет, и теперь обращенные вверх лица молящихся озарены только свечами. По стенам, расписанными изображениями кельтских святых, скользят тени. Я поглядываю в сторону прохода. Соломон и Грейс стоят между Малкольмом и Молли, поют «Бледную зимою». В их голосах ангельская гармония, образец благословенных невинных детей, утраченного христианского прошлого. И образ этот совершенно не вяжется с тем, что мне известно. Снег валил, валил на снег, снег на снег, бледную зимою, много лет назад. Это же один из любимых рождественских гимнов Минни. Переменчиво золотистые, драгоценные огоньки свечей. Зима за окнами все суровее. Древние камни, шелест источников в скалах и гул моря. Одинокого, нелюбимого. Я плачу по Минни. Лицо залито слезами. Вытираю щеки рукавом джемпера. Когда мы выходим из церкви, Майлз посматривает на меня. Коротко обнимает. Я делаю над собой усилие и беру себя в руки. Приказываю себе собраться, спрашиваю себя, если эта чудесная церковь так подействовала на меня, то как она действует на семью, на осиротевших детей Натали? Мое отношение к Майлзу меняется ежеминутно. Но Солли, Грейс и все остальные, рассаживаясь по машинам, выглядят невозмутимыми, спокойными. Клан Тьяков едет по хмурому Пенуиту, мимо туров из серого расколотого гранита, почерневшего от влаги. Я броню себя. Меня ждет работа, нельзя расклеиваться. И надо определиться насчет Майлза. Пока я веду машину меж каменных оград, он что-то пишет в телефоне, и я могу подумать. Время уходит. Полиция явно играет во что-то темное. Копингеры, где бы они ни были, тут точно замешаны, и они связаны с полицией. Майлз, у Натали были романы? Она изменяла Малкольму? Странное дело, Майлз молчит. Я искоса гляжу на него. Нет, он не просто молчит. Он разгневан. И он никогда еще так на меня не смотрел. Во взгляде ярость, если не бешенство. Что, обязательно затевать всю эту срань под Рождество? Мало нам привидений. Я колеблюсь, напоминаю себе, что он пьян. Я просто хочу разобраться. Майлз бросает на меня еще один гневный взгляд. И как ваши вопросы этому поспособствуют? Да, ей нравились мужчины. Какая нахрен разница? Идеальных браков не бывает. Когда? И кто? Не знаю. Майлз уже кричит. Какой-нибудь мудак из Пензанса, Трура, да откуда угодно. Гунхили, Мивагиси, все несут этот бред. Но он не может быть правдой. Почему? Потому. Во внезапно хриплом голосе слышна угроза. Потому что вы не знаете, через что она прошла. А если вы хотите помочь детям, то выбрали не тот путь. Вы гоните прямо в море, к обрыву. Майлз зло смотрит перед собой. Вы пропустили поворот. Внезапно до меня доходит, что это не метафора. Я действительно пропустила поворот. Пока я сдаю назад, Майлз хранит угрюмое молчание. Выбираясь на правильную дорогу, которая приведет нас к Балду, я понимаю причину его мрачного настроения. Понимаю потому, как он смотрит вперед взглядом оцепеневшего ребенка, смотрит на сумрачный верещатник и силуэты каменных туров, на землю, в глубинах которой скрыты металл и вода, в глубинах которой скрыты воспоминания. Потому что он до смерти перепуган. И это не притворство. Чтобы скрыть другой страх перед этими местами. Майлз действительно ненавидит ночевки в Балду, и все же иногда ему приходится приезжать. На похороны, дни рождения, Рождество. И вот он здесь. Приехал на Рождество. Наверняка эти дни для него ежегодный кошмар. Неудивительно, что он уже пьян. Готовится к неизбежному. Наконец мы в Балду. Все паркуются, вылезают из машин и, кутаясь в пальто, спешат к дому. Майлз выскакивает из машины первым, и я замечаю, что он забыл на сиденье телефон. Экран металлически поблескивает. Он словно ручное зеркало, готовое показать тебе твою смерть. Не могу удержаться. Быстро тянусь к телефону и касаюсь пальцем экрана, надеясь, что он еще не заблокирован. Открывается список последних звонков. Я торопливо скроллю номера, высматриваю одну фамилию. Вот она. Копингер. Майлз знаком с человеком по фамилии Копингер. И регулярно звонит ему. Или ей. Мне хочется ткнуть пальцем дальше, узнать номер, но тут дверь машины открывается. Майлз смотрит на меня. Вид у него встревоженный, а я сижу с его телефоном в руках. Я широко улыбаюсь. «Вы забыли телефон. Вот, отдать хотела». Он пронзает меня злобным взглядом, выхватывает телефон и бегом возвращается к дому. Я пристально смотрю на Балду. А Балду пристально смотрит на меня. Старый особняк словно пребывает в вековом удивлении. Арочные окна похожи на вскинутые брови. Он поражен нашей глупостью. Мы снова вернулись в это обреченное место.